Раскладывание моих немногочисленных пожитков по стульям и полкам заняло совсем немного времени. Покончив с этим, я с удовольствием воспользовалась местными благами цивилизации и совершила несколько поспешное, с оглядкой, но, безусловно, приятное после тяжелого дня омовение над выдвинутым из-под умывальника баком. Все-таки горячая вода – это прекрасно. Накинув старую арковую рубашку поверх футболки, я почувствовала себя почти совсем как дома. Славно! Теперь надо перекусить, выпить кофе и заняться делом. А, еще неплохо бы выяснить у хозяина, где тут можно покурить. Как раз с этой целью я и выползла на веранду, где и обнаружила домовладельца в компании большого ведерного самовара и красочного дрятского еженедельника «Наш сад». «Миледи!» – Бурат Карлович обрадовался мне как родной. «Окажите милость, не побрезгуйте. Чайку как раз поспел». «Было бы неплохо», – в сомнении протянул я. С одной стороны, мне не терпелось уединиться с ноутбуком и фотографиями, а с другой колоритный дедушка Леший вполне мог просветить меня насчет местных слухов. Да и вообще, вежливый гость не станет обижать хозяина отказом от угощения. Да и чаю мне хотелось. А когда радушный Леший выставил на стол несколько баночек с медом, я растаяла окончательно. И, конечно, согласилась. Мед у него был нескольких сортов – темный, светлый, тягучий, наполненный солнцем и запахами лета. Лесной, цветочный и липовый. А еще редкое лакомство. Даже вересковый мед у него был. Красота! «Откуда?» – восхищенно спросила я, отведав всего понемногу. «Пчелки у меня!» – смущенно похвастался Пенофила. «Угощайтесь, угощайтесь, миледи!» За чаем время полетело незаметно. Вскоре я уже была полностью в курсе всех маломальски важных событий в Колдубинске за последние пару лет. Сочувственно выслушала немного грустную историю жизни славного старика и, разумеется, не упустила случая тихонько почитать его. Старый Леший был открыт и прозрачен, словно весенний лесной ручей. Он лучился искренностью и теплом, грелся в лучах общения и был безоговорочно счастлив от того, что у него наконец-то появилась компания. Одинокому пенсионеру просто был необходим хоть кто-то, готовый его выслушать. От нестерпимого пронзительного одиночества бодрящегося и славного Бурата Карловича у меня перехватило дыхание, а на глаза навернулись слезы сочувствия. Надо ли говорить о том, какой жгучий стыд я испытала от собственных беспочвенных подозрений в адрес этого милого Лешего? Проклятие! Старик ко мне со всей душой, а я ему тайные проверки устраиваю. Вот она, профессиональная мыслечтицкая паранойя. Пагубное воздействие пилотки с кокардой на мозг. И тлетворное влияние некого прославленного и орденоносного рыцаря на сознание. Я потупилась и аккуратно покинула мысли Пенофила, чувствуя, как горит на лбу теперь уже несмываемое клеймо инчичекистка. Ну как я могу подозревать каждого встречного? Позор. Так нельзя. Вот и Эрина тоже постоянно подозреваю во всех грехах. От совращения и использования служебного положения в низменных целях до изощренного плана по моему устранению. Стыдно, как же стыдно. Надо с этим что-то делать, что-то в себе менять, и срочно, да. Пока я читала сама себе морали, Бурат Карлович засуетился и в конце концов достал из ящика стола старенькую глиняную пепельницу. «Зарин сказал, вы курите, миледи? Вы закуривайте, если хочется, ничего страшного. Если хотите, даже в комнатах». «Нет, ну что вы!» – я смутилась окончательно. «Как можно? Вы потом дом не сможете проветрить». «Нет-нет, только здесь, на веранде, если позволите. А лучше я вообще на улицу выходить буду». «Если открывать окно, то нет необходимости куда-то выходить». «Ну, если вас и в самом деле не слишком это побеспокоит». Я радостно достала пачку и зажигалку. Ужасная привычка. «Но при нашей работе, Бурат Карлович...» И, не договорив, виновато пожал плечами. «Да-да, я понимаю», — Леший вздохнул. «Вы знаете, миледи, когда я работал главным технологом на нашем заводе, тоже смолил одну за другой. А теперь вот отвык. Да и возраст уже». «Вы попали под сокращение?» – сочувственно поинтересовалась я. Пенофила слегка поморщился. «Не совсем. Директор у нас новый пришел. Миха Барабос. Молодой да ушлый. Ну и привел всех своих. Старую гвардию буквально за год вымыли подчистую. Чем уж не угодили мы ему, то ли лицом не вышли, то ли возрастом. А мне как раз пенсия подошла, вот Миха меня и ушел. А на мое место жену свою нанял, Маху. «И вы сдались?» – поразилась я. «Это же кумовство, это противозаконно вообще-то. Бурат Карлович, вы вполне могли обратиться в суд, и, несомненно, выиграли бы дело». «Ну что вы, Нолочка!» – всплеснул руками Леший. «Ой, можно вас так называть, миледи? Простите, я оговорился». «Ничего, ничего», – успокоила старика я. «Называйте, конечно же. Я, наоборот, неудобно себя чувствую от всех этих миледи, правда?» «А», – Пенофила улыбнулся. «Благодарю. Так о чем я? А, Миха! Ну что вы, какой суд? У барабоса все суды вот где!» И дед показал мне зажатый кулак. «Да и вообще, он молодой, здоровый, и парней у него трое, лбы здоровенные. Такие медведи вымахали. А я... Ну, вы же сами видите, Нолочка, какой из меня боец за правду?» «И все равно это вопиющий случай». Я нахмурилась. «Бурат Карлович, подумайте, может быть, я смогу вам чем-нибудь помочь? Вы ведь не от хорошей жизни дом сдаете и работать пошли. За давностью лет на предприятии вас, конечно же, не восстановят, но, по крайней мере, денежную компенсацию из них выбить можно. Подумайте, Бурат Карлович, я ведь серьезно». «И я серьезно, Нолочка», — Леший вздохнул. «Не связывайтесь вы с барабосом, он ведь оборотень, знаете ли. В медведя перекидывается, а вы девушка молодая, хрупкая». «Я лейтенант НЧЧК», — сурово напомнила я. «Уверяю вас, Бурат Карлович, я служу в достаточно серьезной организации, а внешность бывает обманчива. Так что подумайте еще раз. А я пока проверю этого вашего Миху-барабоса». «Ох, я старый дурак!» — Леший сокрушенно помотал головой. «Ну зачем ляпнул? Вот что, миледи, забудьте вы, что я вам тут наплел. Да и поздно уже, вам отдыхать надо, а я вас заговорил тут совсем, пенек трухлявый». «Отдыхать мне некогда», — я улыбнулась. «С вашими делами разве отдохнешь?» «Нет, Бурат Карлович, я еще поработаю. И не переживайте вы так. Вовсе вы меня не заговорили. Наоборот, очень хорошо посидели. Вы не стесняйтесь, если чем-нибудь помочь надо, говорите сразу. Договорились?» «Договорились», — старик закивал. «Конечно же, вы такая славная девушка, миледи, такая отзывчивая». «Ой, вы меня перехвалите». Я чуть покраснела и улыбнулась. «Нет-нет, ничего подобного. Очень-очень славная девушка. Милая, вежливая. Знаете, сразу видно, что вы из хорошей семьи. Тутошним девкам не чета. И одета так скромно, не то что наши хабалки». Все это Пенофила говорил уже стоя в дверях. «Ну все, все, ухожу. Отдыхайте, Нолочка. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Бурат Карлович», — откликнулась я и тоже вышла с веранды, взяв с собой пепельницу.